Бобби не собиралась ждать обещанной себе выпивки до конца поездки. Сразу же за границей Агасты расположилась придорожная закусочная с очаровательной вывеской «Большой потерянный уикенд. Бар и гриль. Попробуйте наше фирменное блюдо. Потрясающее мясо на ребрышках». Андерсон втиснулась между старым универсалом и трактором «Джон Дир» с грязной бараной зубьями кверху. Чуть поодаль стоял большой старый «Бьюик» с фургоном для лошадей на прицепе, от которого Бобби предпочла держаться подальше. «Жди здесь», — приказала она. Свернувшийся на сиденье пес ответил взглядом, как бы говорящим, «Охота за тобой таскаться, чтобы ты снова душила меня этой глупой веревкой». В большом потерянном уикенде было сумрачно и почти безлюдно. Все-таки близился только вечер среды. Танцплощадка напоминала пустую пещеру, в глубине которой что-то поблескивало. Пахло прокисшим пивом. Бармен, он же и продавец, подошел к ней и произнес. «Мое почтение, красотка! Сегодня у нас в меню...» «Я буду Катти Сарк», — перебила она, — «двойную порцию и воды». «Вы всегда пьете, как мужчина?» «Нет, обычно я пью из стакана». Дурацкая шутка. Все это из-за усталости. Бобби выжата, как лимон. Она поспешила в дамскую комнату, чтобы сменить использованный тампон на простую мини-прокладку. Так, на всякий случай, пусть будет. К счастью, прокладка действительно оказалась нужна только на всякий случай. Уф, можно отдыхать целый месяц. Андерсон вернулась за столик уже в лучшем расположении духа, а, осушив половину порций, еще немного оттаяла. «Эй, вы только не обижайтесь», — извинился бармен. «Здесь очень пустынно в такие дни, так что радуешься каждому новому лицу. Вот у меня и развязался язык». «Сама виновата», — отмахнулась Андерсон. «Просто неудачный выдался день». И, прикончив напиток, вздохнула. «Налить вам еще, мисс?» «Уж лучше бы продолжал звать красоткой». Она отрицательно покачала головой. «А вот молока принесите, иначе к вечеру у меня изжога начнется». Бармен принес молока. Бобби пригубила стакан, размышляя о том, что случилось в ветеринарной клинике. На ум пришел быстрый и простой ответ. «Я не знаю». Зато Бобби помнила, что произошло, пока они с Питером дожидались очереди на прием. Ровным счетом ничего. Ее разум уцепился за эту мысль. А ведь посетителей там сидело не меньше, чем после, когда случился этот хаос, и Пита пришлось насильно тащить к выходу. Конечно, там не было тихо. Все-таки клиника не библиотека. Туда приводят животных самых разных пород, многие из которых в природе не выносят друг друга. Но шум стоял в пределах приличий. Под влиянием выпивки Бобби вспомнился хозяин боксера, мужчина в комбинезоне механика. Боксер просто посмотрел на Питера. Тот ответил кротким взглядом. «Ничего особенного». «Ну и какие выводы?» «Кое-какие. Допивай свое молоко, вали домой и забудь обо всем». «Хорошо. А как насчет той штуки в лесу? Про нее тоже надо забыть?» Вместо ответа в голове зазвучал голос дедушки. «Кстати, Бобби, а как эта хреновина действует на тебя? Ты хоть задумывалась над этим?» «Нет». «О, а теперь задумалась». И сразу же захотела выпить еще. Но стоит поддаться порыву, и она захмелеет. И это большой вопрос. Хочется ли Бобби хмелеть в одиночестве, ближе к вечеру, в этом огромном сарае, дожидаясь пока кто-нибудь, может, даже сам бармен, подкатит и спросит, что же делает столь прелестное место вокруг такой девушки. Оставив на стойке пятерку и попрощавшись, она пошла к выходу, но по дороге заметила телефон-автомат. Это ничего, что от грязной засаленной будки разило старым бурбоном. Андерсон опустила монетку и, прижимая трубку к уху плечом, отыскала в желтых страницах номер клиники Эйзериджа. Миссис Алден ответила ровным тоном. Где-то на заднем фоне слышался лай собаки. Одной собаки. «Не хотела, чтобы вы считали меня нечестной клиенткой», — объяснилась Бобби. «Я заплачу, а ошейник вышлю вам завтра по почте». «Не волнуйтесь, мисс Андерсон, мы столько лет вас знаем, что не стали бы беспокоиться. А насчет поводков, так у нас их тут целый шкаф». «Шумновато сегодня было, да?» «Ой, и не говорите, к миссис Перкинс пришлось вызывать врача. Ей наложили несколько швов. Хотя, по-моему, она довольно легко отделалась. И вообще-то люди с такими проблемами обычно сами добираются до больницы». Миссис Алден доверительно понизила голос. «Слава богу, ее покусала своя же собака. Дамочки такого сорта готовы таскать людей по судам из-за всякого пустяка. А вы случайно не знаете, что могло стать причиной?» «Не знаю. И доктор Эйзеридж тоже не представляет. После дождя было душно, хотя...» «Доктор Эйзеридж вроде бы слышал об одном схожем случае на выездном конвенте. Калифорнийский ветеринар рассказывал, как все животные в клинике разом поддались заклятию бешенства перед началом большого землетрясения». «Серьезно?» «В прошлом году в Мэне было одно», — вздохнула миссис Алден. «Надеюсь, другого не будет. Да еще и эта атомная станция неподалеку, Уискосет. Как представлю, мороз по коже». «Скажите об этом Гарду», — мысленно усмехнулась Бобби. И, поблагодарив, повесила трубку. А потом вернулась к машине. Питер спал. Когда Бобби залезла в кабину, он приоткрыл глаза, но тут же снова закрыл их и продолжал лежать, положив морду на лапы. Явно помолодевший мордой, судя по исчезающей седине. «Кстати, Бобби, а как эта штука действует на тебя?» «Помолчи, дедушка». Приехав домой, она выпила еще одну порцию виски, разбавленного, прежде чем зашла в ванную и замерла перед зеркалом. Бобби долго изучала собственное лицо, потом, наконец, решилась провести пальцами по волосам. Даже приподняла пару прядок и отпустила. Седина никуда не исчезла, осталась на месте, вся до последнего волоска, вроде бы. Бобби никогда не подумала бы, что будет настолько рада видеть эти тонкие белые нити, но она им обрадовалась. Почти.